Приложение. О компании Dale Carnegie Training. Основанная в 1912 году, сегодня компания Dale Carnegie Training является крупнейшей тренинговой компанией, имеющей представительство по всему миру. Dale Carnegie Training дает деловым людям возможность значительно улучшить свои профессиональные навыки и достичь устойчивых положительных результатов в своей деятельности. Принципы обучения Дейла Карнеги прошли испытания временем и продолжают совершенствоваться на протяжении целого столетия благодаря новым практическим исследованиям и реальным историям успехов деловых людей. 160 представительств компании Дейл Карнеги в разных странах мира предоставляют тренинговые и консалтинговые услуги во всех областях современного бизнеса, что дает возможность компаниям и частным лицам получить необходимые знания и научиться эффективно применять их на практике. Результатом совместных усилий на международном уровне является постоянное развитие деловой инициативы и предприимчивости наших клиентов. Компания Dale Carnegie Training представлена во всех 50 штатах США и более чем в 75 странах мира. Более 2700 тренеров-консультантов ведут программы на более чем 25 языках. Обучение успешно прошли около 7 миллионов человек. Среди выпускников этих программ – управляющие крупными корпорациями, представители малого и среднего бизнеса, руководители законодательных и исполнительных органов власти, а также частные лица, имеющие богатый жизненный и профессиональный опыт. –